Зачем? Экспедиция наша непростая. Мы не взяли никакой еды, кроме соли, чая и сахара. Мы будем есть то, что сами добудем в реке и в тайге. У нас есть рыбачьи сети, удочки и одно ружье. В Якутске нам говорили: «Да вы что, с ума сошли? Зачем вы плывете без мотора и без еды? Зачем рискуете?» А мы молчали и только подмигивали друг другу. Мы-то знали зачем. Затем, что хотели испытать себя. Ведь ходили 100-150 лет назад по лени под парусом. Ходили? Ходили. И затем, что только беспомощный человек не прокормит себя в тайге, на реке. Затем, что мы не просто так плывем, а изучаем рыб, зверей, птиц. А их только распугаешь мотором. На пароходе все мимо проплывает. А мы, как увидим пещеру на берегу, причаливаем, рассматриваем ее. В тайге изба стоит, к ней подгребаем. Кто там живет? Охотник? Рыбак? Знакомимся. И еще мы внимательно изучаем берег. Не было ли на этом месте стоянки первобытных людей? Такую стоянку найти около пещеры или на берегу таежной речки — целый клад. Жили доисторические люди у речки, ловили рыбу на кострах, пекли и ели, а кости и чешую выбрасывали. И за сотни лет целые пласты набирались таких костей вперемешку с золой и углями. У разных рыб кости разные. Однажды я откопал в земле на берегу таежной речки, которая в Лену впадает, рыбью косточку. Маленькая косточка и коричневая, потемнела от времени. Тысячи лет лежала в земле. Принес косточку Владимиру Дмитриевичу. У него даже руки затряслись от волнения. Он скорее очки надел. Ого! Лещ! Жаберная крышка леща! Где нашел? Пошли по берегу, стали дальше копать. А там чешуя от леща, крупная, с копейку. Когда стемнело, Владимир Дмитриевич завернул чешую в бумажку, а кость в спичечную коробку положил, чтоб не потерять. Разожгли костер, чешую под лупой разглядели. На ней годовые кольца видны, как на древесном пне. Узкие, темные и широкие, светлые. Узкое кольцо зимнее. Зимой рыба замирает, почти не растет. Широкое кольцо летнее. Летом рыба в реке гуляет, отъедается. Насчитали 5 темных колец. 5 лет было этому лещу, когда его древние люди поймали. Измерили жаберную косточку. Крупный был лещ, с 0,5 метра. Одной косточки хватит, чтобы размер узнать. Потом посчитали, получилось, что лещ этот очень быстро рос, намного быстрее, чем сейчас растут лещи. И вот теперь нужно знать, чего нашим лещам не хватает, чтобы они такие же большие были. Может, теплее было, и рыба лучше росла. А может, лес по берегам этой речки вырубили? Вода берег размывает. Река мелеет, заиливается, и рыбе негде метать икру. Ну, а пока плывем дальше. Скажу только, что мы еще нашли бусины из позвонков рыб и 2 иголки из рыбьих ребер. Ушки просверлены другой косточкой, покрепче. Чешуи много, ее в пакет осторожно сложили вместе с землей и корешками трав. На пакете написали, где и когда нашли, на какой глубине, и место это отметили на карте. В Москву вернемся, разберем. Каждую чешуйку кисточкой легонько почистим и под стеклышко. Под лупой сразу чешуйка оживет. Заговорит. Чья она, тайменя огромного или карася? Если карася, сколько лет жил карась? Какой он был величины и сколько в весе прибавлял каждый год? Алдан. Неделю мы плыли хорошо, штормов не было, только внимательно смотрели вперед, чтобы не сесть на мель. Где мель, там толчая из волн. Да еще не наскочить на топляк, затонувшее дерево. Такое дерево может борт пробить или опрокинуть нашу шлюпку. Через неделю мы подошли к устью Алдана. Ночью перед устьем Алдана мы выбрали хорошее место для ночевки. Спокойная бухта и сухих дров много для костра. Каждый вечер из леса выходила огромная оранжевая луна. Владимир Дмитриевич всегда приветствовал ее. «Здравствуй, старушка! Скоро ты умрешь, молодая народится. Тогда она нам даст начнутся шторма.